«Выйдите, пожалуйста», — проговорила Клава серьезным голосом. «Я переоденусь и буду уже укладываться». Марк послушно встал, впихнул Кузьму обратно в клетку и дверцу закрыл. Вышел. В коридоре вагона никого не было. Пели свою песню колеса, словно с рельсами, в считалочку играли. За окошком, вымытым и широким, проезжал мимо поселок, крыши домов которого освещались высокими фонарными столбами. «Пусть сердится буря, пусть ветер неистов», — зашептал сам себе Марк окончание комсофлотского марша. «Растет наш рабочий прибой. Вперед, комсомольцы, вперед, коммунисты, вперед, краснофлотцы, на бой! Вперед же по солнечным реям, на фабрики, шахты, суда, по всем океанам и странам развеем мы алое знамя труда!» Дочитав, Марк прильнул лбом к холодному стеклу окна. Снег не шел. Марк пожал плечами и покосился на дверь в свое купе, думая, подождать еще или постучать и спросить, можно ли вернуться на свое место. Глава 13. Сон, сковавший разум и тело Добрынина, на время полета был сильным, как Жаботинский. Но и у него не хватило сил удержать народного контролера в своих объятиях до момента приземления. Отчасти виной этому был и конь Григорий, время от времени требовавший еды. Но главной причиной, конечно, являлась непомерная длина этого перелета. Часы проскакивали, как минуты. Два раза пробуждавшийся Добрынин замечал, как летчик, сидевший впереди наискосок от него за штурвалом, вдруг отвлекался от своего дела и подзаводил наручные часы. А внизу, за круглым иллюминатором, виднелось что-то белое и бесформенное. Но все равно Добрынин ощущал в себе в минуты бодрствования удивительную гордость за то, что так высоко он попал по распоряжению руководства советской страны, по поручению Родины, которая и сейчас бесформенно лежала внизу, то ли скрытая облаками и атмосферой, то ли на самом деле такая нечеткая и белая. Мысли о Родине как-то сами собою уменьшились в объеме, в том смысле, что Родина в них становилась все мельче и мельче, пока не понял Добрынин, что думает теперь о родной деревне Крошкино, которая тоже была родиной, но только родиной с маленькой буквы, очень маленькой родиной, родиночкой, так сказать. И вот в его полудремном сознании возникла такая картина, изображавшая часть улицы с его двором и домом, и жену Маняшу, кормящую младенца грудью, сидя на скамейке за калиткой, и Дмитрия, Митьку, любимого пса, такого ласкового, и юливого добряка с вечно поцарапанным мокрым носом, таким звонким лаем. И так тепло и уютно стало в этой дреме, что Добрынин еще сильнее зажмурил уже закрытые глаза. — Эй! — отвлек его окрик летчика. — Чего? — не совсем довольно проорал в ответ Добрынин, перекрывая голосом гул двигателя. — Иди сюда, штурвал подержишь, а то я в сортир хочу. — По-свойски... но не без уважения, — объяснил, крича летчик. Павел подошел, летчик усадил его на свое место, показал, как держать штурвал, и пролез куда-то в хвост самолета, туда, где находился конь. Не было его минут пять. Руки у Добрынина затекли, и он понял, какая это каторжная работа — держать штурвал. Ведь только когда ты держишь его в руках, ты ощущаешь все это дрожание огромной машины, и сам дрожишь вместе с ней.